— спросил Громобоев. Но свежий ветер принес только запах снега, воды и травы. Изотов не ответил. «А теперь скажи мне то, что ты хочешь мне сказать, и что можешь, и что я заслужил по твоему доверию ко мне», — сказал Зотов. Громобоев посмотрел на него, отвел глаза, потом произнес отчетливо и буднично. «Вы ошиблись, Петр Алексеевич. Я не общаюсь с иными мирами». «Ну-ну», — сказал Зотов. «Я всего лишь прокладываю свою дорогу. Я понимаю, доверять мне не обязательно». «Вы не поняли опять. Я не общаюсь с иными мирами», — сказал Громобоев. «Я сам и есть иной мир». И добавил. «Только спокойненько». Зотов взялся за грудь. «То есть», — прошептал он, — «кто же вы?» «Пан». «Панов у нас не любят», — произнес Зотов. «Рождение ваше скрыто темной завесой, но панов у нас не любят». «Вы опять не поняли меня», — сказал Громобоев. «Я пан, бог природного вдохновения и пешеходной тропы». Весенний ветер начал дуть с неодолимой силой. «И на земле у меня только один враг», — сказал пан. «Кто?» — спросил Зотов. Он поверил сразу, и все в его душе облегчилось и стало ясным и светлым. И он понял, что умирает, и теплый ветер отделяет его от холма. «Нет», — сказал пан, — «это еще не смерть». «Ах, кто твой враг на земле?» — спросил Зотов. «Враг только один. Термин». «Я вас не понимаю», — в светлом отчаянии сказал Зотов. «Кто?» «Термин», — сказал пан. «Римский бог межевого камня. Пограничный бог. Ему поклонялись как примирителю споров и с песнями о перемирии поливали камень жертвенной кровью. Когда-то ему поклонялись явно, теперь тайно. Бог разделения, бог отдельного шага, бог стоп-кадра, бог остановки и зависти, бог мертвой части, тормозящей развитие живого целого, бог окаменения и окостенения, бог наживы явной и тайной, бог амбиций, бог самовосхваления, бог сформировавшегося вида, то есть тупика эволюции. Бог ненависти к перерастающему и обтекающему его движению. Бог разводов, разрядов, склок, категорий, титулов, чемпионов, отметок. Враг метаморфоз, трансформации. Враг слова. Мой враг. Ибо часть отграниченная есть труп». Ветер сорвал с Громобоева шляпу, и он погнался за ней. «Подожди!» — крикнул Зотов. — «Только одно. Если ты великий пан, почему ты похож на человека?» «Именно поэтому!» — оглянулся пан на бегу. «Именно поэтому!» И закрутился белый вихрь живого времени. И Зотов осознал себя на земле. И вспомнил, и перестал фантазировать. У него умерла жена. Они с ней были одногодки. И когда она умерла, Зотов стал мечтать о приемыше. Почему? Он сам не знал. Теперь он знает, он искал себе собеседника. Но вот сроки пришли, и он обрел приемыша девочку. Потом странные, полунасмешливые отношения. Потом он узнал, что она хочет совершить ужасное по отношению к нему, и не стал мешать ей в этом от неожиданности и невыносимой любви. Он думал только о ней и понимал, что такую правду нельзя вынести. А она лежала в шалаше и смотрела на звезду Сириус, которая отражалась в хранилище воды, и думала об этом треклятом оптимуме. И о треклятом образе, и о легендах догонов, будто земляне пришли с Сириуса, и о прочей, вполне возможно, что гипотетической чепухе. и что, может быть, найдутся другие объяснения, но пока их нет, годятся и такие. Лишь бы было хорошо, лишь бы было добро, лишь бы была любовь, лишь бы была любовь. Объяснение. Какие вызывают любовь, те и правильны, потому что все остальное — зло. Потому что она тетрадки прочла до конца, и там было про нее. И что-то в сердце ее вошло, какое-то предчувствие, предчувствие ожидания, если только такое бывает. И только тут вдруг она увидела костер на берегу и сообразила, что Минога зажгла его в знак беды, и увидела на бугре громобоева, и ветер будто пытался задуть костер, но только раздувал его. И тогда Настенька, как та легендарная праматерь Ева, испытала печальный ужас рая. И дальше все зависело от того, как она поступит, будучи окончательно свободной.